Мне захотелось на месте из первых рук разузнать, какой ущерб понесли деревенские жители. Для того, чтобы провести конкретные исследования, мне надо было самому поездить по деревням, а это представляло совершенно невозможным в снежную пору. Департамент лесного хозяйства — маленькое учреждение, чиновников высшего ранга всего ничего. Трудно было представить, чтобы внутри возникли какие-либо раздоры. Пока начальник департамента находился в заграничной командировке, его должность исполнял пожилой инженер. Решив, что именно в снежный сезон легче провести исследование и осмотреть местность, я изложил ему свои соображения и попросил выписать мне командировку. В то же время я пожаловался на отсутствие работы, о чем было принято помалкивать. В тот же вечер после ужина мне на санях доставили от него письмо. Он приглашал меня немедленно приехать к нему, воспользовавшись присланными санями. Наш путь лежал в поречье. Временно исполняющий обязанности был одет в кимоно на вате, его лицо было уже багровым от выпитого, обхаживали его три гейши, среди них бабочка. Он с гордостью заявил, что признает мои доводы правильными и уже отдал распоряжение разработать план командировки. В префектуре было намечено общее совещание советов по лесному хозяйству, на котором он тоже должен был присутствовать, и он предложил мне также принять в нем участие. Учитывая мои пожелания, в план командировки следовало включить посещение лесничеств, жилых домов лесников, дровяных складов. Назначенный сопровождать меня в командировке чиновник, также, несмотря на сильную метель, вскоре прибыл в поречье. Он много пил и голосисто пел песни. Временно исполняющий обязанности также оказался отменным певцом. Моя неумелость вызывала у них жалость. Я выпил на редкость много, но не мог опьянеть. Начальник, присытившись пением, решил, по-видимому, просветить меня как новичка относительно положения дел в департаменте и начал рассказывать разные сплетни о сотрудниках. Из его болтовни я постепенно уяснил, что между работниками департамента существует вражда и что он пытается перетянуть меня на свою сторону. В ту ночь, оставив своих упившихся собутыльников, я, точно спасаясь бегством, поспешил домой. Было уже около полуночи, метель стихла, безветренный морозец приятно пощипывал щеки. Переходя через мост, я налег на перила, сунул пальцы в рот и изрыгнул в реку, тяготившую меня спиртной. На противоположной стороне реки сказочно мерцали огоньки засыпанных снегом ресторанов. «Не стоило вам так много пить!» У меня за спиной стояла бабочка. Обслуживая гостей, она говорила на диалекте акиты, но наедине со мной всегда переходила на правильный язык, и только интонация оставалась какой-то натянутой. Поскольку я был уверен, что нахожусь на мосту один, несмотря на все мои благие намерения, я, видимо, все-таки был пьян, я вздрогнул от ее слов и резко повернулся. Она, придерживая подол кимоно, стояла совсем близко, едва не касаясь меня. Я смутился, ощутив идущее от нее тонкое благоухание. «Оставь меня в покое!» Она ничего не ответила. Я быстрыми шагами пошел прочь, но, зацепившись за сугроб, едва не свалился. Она не отставала от меня. Мы дошли до темных ворот пансиона Огавы. Она остановилась, точно ждала от меня чего-то, заметно дрожа, но я, даже не попрощавшись с ней, захлопнул за собой створки ворот. Эта командировка была единственной за все время моей службы в департаменте лесного хозяйства Акиты, но сейчас я почти ничего не упомню. В дневнике не осталось никаких записей. После долгих поисков я обнаружил в одной из тетрадей черновик письма какому-то другу, которое помогло мне кое-что восстановить, но по большей части это нескончаемые жалобы на безрадостную жизнь человека, погребенного под северными снегами и ждущего прихода весны. Короче, письмо написано с одной целью — пробудить сочувствие. Согласно этому письму, я под водительством представленного ко мне чиновника, выехав из заваленного снегом городка Синьцзё, собирался посетить лесничего в его казенной квартире, но попал в такую метель, что ничего не было видно окрест, и пришлось продвигаться чуть ли не на ощупь. В ту ночь я был вынужден вернуться и заночевать в Синьцзё, но, отказавшись от выпивки, промерз до мозга костей и полночи не мог уснуть. На следующий день неожиданно прояснилось, я посетил лесничество, но для этого мне пришлось пройти по узкому проходу, прорытому в высоченных сугробах. Здание лесничества также было наполовину занесено снегом, и только у южного окна какой-то работник разгребал снег, чтобы дать проход свету. Желая прочувствовать, каково исполнять служебные обязанности в погребенном под снегом помещении, я внимательно осмотрел рабочий кабинет, печку и даже туалет. Помню, как тогда же, напялив сделанные из соломы снегоступы, я посетил дом лесничего в деревне под названием Каная. Не помню, в каком районе префектуры Ямагата она находится, но это была позабытая в снегах унылая деревушка, состоявшая из нескольких домиков, сгрудившихся у подножья пологой горы. Лесник в одиночку надзирал за огромным участком казенных лесов в 5000 гектаров, а также руководил всем, что относилось к лесопосадкам. Не могу забыть аккуратно развешенные на стене в подвале его маленького домика снаряжение лесника, которое он брал с собой, когда отправлялся на объезд казенного леса. Он объяснил, что в зависимости от того, дождливый или снежный день, ему требуются разные инструменты. У молодого лесничего была похожая на девочку жена и, кажется, 3-летняя дочь. Угощая меня, они выставили припасенные для торжественных случаев местные сакэ. Куда ни пойдешь, всюду постоянно предлагали выпить. Жена лесничего достала бережно хранившийся горный папоротник в Араби и приготовила его специально по случаю моего приезда. Не могу забыть его удивительно свежий зеленый цвет. Лесник был человек молчаливый, но в то же время улыбчивый, чувствовал, что в его доме царит скромное семейное счастье. После этого я посетил лесной склад, но где это было, возле деревни Кана или у Синдзё, уже не помню. Дом сторожа напоминал избы, которые описываются в русских романах. Снег едва не доходил до крыши, только перед маленьким окошком снег был расчищен, чтобы пропускать свет внутрь. Сторож, человек лет 40-50, со спитым старообразным лицом, жил в полном одиночестве. В тот день снег прекратил сыпать. Сквозь облака пробились бледные лучи солнца, окно было открыто, и на нем висела клетка с канарейкой. Глядя на канарейку, я почувствовал, как у меня невольно оттаивает сердце. Месяца два назад я вдруг увидел во сне этот лесной склад. Когда я проснулся, и висящая на окне клетка с канарейкой и добродушное лицо сторожа продолжали стоять у меня перед глазами. Однако я совершенно забыл о своем посещении лесного склада в Акити, поэтому забавы ради начал прикидывать, откуда все это взялось. Может быть, пейзаж, описанный в каком-нибудь недавно прочитанном иностранном романе, или воспоминания о том времени, когда я боролся с болезнью в заснеженной Швейцарии. Девясь, я упрямо рылся в сундуке памяти, но так ничего и не вспомнил. И если бы сегодня я не обнаружил в старой тетради этот черновик письма, я бы так навсегда и остался в заблуждении, что это была шутка моей капризной музы. Отправляясь туда, где должно было открыться совещание, я по дороге остановился в довольно убогом курорте с горячими источниками под названием Хигасина. Там я встретился с временно исполнявшим обязанности начальника департамента, он попал в буран и прибыл уже затемно. Пригласили гейш. Две молодые гейши в деревенских шароварах пришли, отряхивая снег. У них были мозолистые руки, пудра не держалась на щеках. Скорее всего, это были крестьянские девушки, подрабатывавшие в зимнее время гейшами. Слушая их доморощенные пение, невозможно было удержаться от смеха. Вот таким образом, на протяжении 2 недель, путешествуя и проводя исследования в заснеженной глуши, я на себе прочувствовал, какую отчаянную борьбу за существование приходится вести задавленным нуждой крестьянам в северных районах нашей страны. Когда я работал в департаменте сельского хозяйства, то знал об этом из отчетов. Возвратившись в Акиту и поразмыслив в спокойной обстановке, я решил приложить все усилия к тому, чтобы, работая в департаменте лесного хозяйства, хоть как-то облегчить их участь. Короче, я вернулся из командировки окрыленный, пускай и смутной, но все-таки надежды. Особенно я приободрился после того, как, посовещавшись с временно исполняющим обязанности, добился разрешения открыть краткосрочные курсы для лесничих, получив возможность более тесно общаться с этими людьми. Однако по моем возвращении меня ждало несчастливое известие, сразу же лишившее меня бодрости. Это было письмо от одной милой дамы Ф, проживавшей в Нумадзу, в котором она сообщала, что М вернулась в Японию, и если я хочу с нею встретиться, она постарается это устроить. Мадам Ф дружила с семьей М и втайне всегда сочувствовала моим с М отношениям, поэтому я был благодарен ей за участие. Я отбил телеграмму, что хотел бы немедленно переговорить с ней. Я решил взять отгулы на ближайшую субботу и понедельник и съездить в Нумадзу. Когда К специально приезжал в столицу, чтобы поговорить со мной об М, он обещал, что если она вернется в Японию, то непременно устроит мне с нею личную встречу, и мне казалось странным, что от него нет никаких известий. В телеграмме мадам Ф я сообщал, что мы можем встретиться в субботу во второй половине дня или в воскресенье. Тотчас же от нее пришло подтверждение, чтобы я приезжал. Поэтому в пятницу вечером я покинул Акиту. Я не заметил, как проехал мимо Токио, но как бы там ни было, после полудня уже выходил на станции Нумадзу. Мой рассказ, наверное, покажется выдумкой, но, держа в руках купленного в качестве сувенира в лососзуба рыбу, которая считается в Аките местной достопримечательностью, я уже проходил мимо контролера, как вдруг увидел прямо перед собою М, одетую в пальто из черного каракуля. У меня пресеклось дыхание. Задушевно, разговаривая со стоящим рядом мужчиной, она спускалась вниз по эскалатору, ведущему на платформу, с которой отправлялись поезда в сторону Токио. Я не мог ошибиться. Это была М. Так глубоко запал в меня образ ее удаляющейся фигуры, когда я глядел ей вслед, расставшись с ней после лицейского юбилея. Потеряв голову, я хотел броситься за ней, но остался стоять. Дул сильный холодный ветер, и она и ее спутник подняли воротники пальто. Кто был этот мужчина? Я даже не заметил, был ли он в шляпе или простоволос, ничего не осталось в памяти, кроме коричневого пальто. Я сразу же вообразил, что это тот пресловутый человек, изучающий медицину. Немного поколебавшись, я поспешно спустился по эскалатору на платформу, но поезд на Токио уже стоял на путях, и М нигде не было видно. Я вернулся с таким чувством, точно у меня перед глазами мелькнул призрак. Прямо с вокзала я поехал с визитом к мадам Ф. Она с обычной любезностью провела меня в гостиную и сказала вместо приветствия: «Как М похорошела! Моя дочка и та сказала, что, мол, не зря вы в нее так влюблены, вы уж простите ее за такую вольность». Говоря, она точно прощупывала мое лицо глазами. «Итак, когда я смогу с ней встретиться?» «Видите ли, в чем дело? Тот, с кем она помолвлена, сейчас находится в усадьбе. Не то чтобы встреча была невозможной, но и супруга господина С. хотела бы, чтобы вы встречались с М. до того дня, когда ее счастье упрочится, и она сама, как мне изволили передать, сейчас не хочет вас видеть». Мадам Ф. еще продолжала что-то лопотать, но я стоял молча, точно окаменев. Во мне боролись разные чувства. Мне хотелось посмеяться над тем, как я опрометью рванул сюда из Акиты. Мне хотелось разозлиться на обманувшую меня Ф. Только при мысли о том, что М может прийти в этот дом вместе с своим женихом, я испытывал мучительную зависть к счастливому сопернику, а теперь уже унывал, вообразив, что М намеренно отослали отсюда в связи с моим приездом. Богатые люди не стыдятся растаптывать человеческое достоинство, а я сгорал от стыда. Ф предложила мне спокойно отдохнуть у нее, но я, сразу же откланившись, подавленный, уехал в Ганюдо. Дом, в котором не было бабушки, уж ничем не напоминал мне того дома, в котором я родился и провел свое детство. В нем было холодно, точно по его комнатам гулял ветер. Две дочери тетушки Отига работали на почте в городе Нумадзу телефонистками, но, видимо, притесняемые мальчикой, ни разу не улыбнулись мне приветливо. А ведь когда они были маленькими, я носил их на закорках, нянчился с ними. Когда они учились в младшей школе, у них в волосах завелись вши, они беспрестанно чесались, а мачеха даже пальцем не пошевелила. Не в силах этого вынести, я, учившийся тогда в средней школе, используя полученные на уроках химии знания, приготовил отвар, помнишь, там была сера, но другие компоненты забыл, заставил их обеих прополоскать в нем волосы и обмотал полотенцами. Крошечные белые вошки, задыхаясь от запаха отвара и не находя укрытия на коже, поспешно высыпали на полотенце, яйца в шее вспухли и застревали в зубьях расчески. Таким образом, все вши были истреблены. Узнав об успешном истреблении, к нам стали приходить девочки из соседних домов, прося, чтобы и на них испробовали мое снадобье. И вот теперь мы, которые росли вместе, стыдя с близости, общались так, как будто были друг другу чужие. Я вышел на берег Канагавы. В школьные годы, всякий раз, когда мне становилось грустно, я спешил на берег реки. Из-за близости к устью вода в реке всегда высоко поднималась, прежде чем устремиться в залив Суруга. На противоположном берегу, над сосновыми купами, возвышалась Фудзияма. День был погожий, дул сильный западный ветер. Фудзияма в лучах заката, в ореоле взметаемого ветром снега, представляла мрачное зрелище. К берегу был пришвартован моторный катер Ямаме-Ямару. Молодые люди, когда-то устроившие мне проводы, теперь с огрубевшими, возмужавшими лицами, поприветствовали меня и, перекрикивая друг друга, рассказали о случившемся с ними несколько дней назад бедствии. Они ловили рыбу возле островов Хатидзё и уже направлялись назад, но не успели дойти до острова Мияке, как забарахлил мотор, и, несмотря на все их совместные усилия, починить им его не удалось. Катер оказался во власти течения. Проплывавшие мимо катера видели издалека Ямаме-Ямару, но думали, что рыбаки преследуют стаю, и, несмотря на все призывы, не приходили на помощь. Так их носило 4 дня. В Ганюдо заподозрили что-то неладное. Поднялась суматоха. На катере кончились съестные припасы. Рыбаки начали впадать в отчаяние, когда их, наконец, обнаружил катер, шедший из Яидзу, отбуксировал до Яидзу и тем самым спас всех от верной гибели. Если бы они попали в течение Куросио, беды было бы не миновать. Их рассказ я слушал отстраненно, остро чувствуя, как я отдалился от своих земляков. С тех пор, как умерла бабушка, мой дом стал обычным бедняцким домом, и мысль о том, что мне придется в нем заночевать, была для меня невыносимой. Да к тому же еще богатые родственники, когда-то воротившие от меня нос, теперь осыпали меня лицемерными комплиментами. По этой причине я в тот же вечер покинул Ганюдо. Родительский дом был мне совершенно чужим, поэтому у меня даже мысли не было туда заезжать. Не умея совладать со своими мрачными чувствами, я решил попроситься на ночлег в усадьбу И, расположенной у подножия горы Кацура. Управляющий усадьбой мой родственник встретил меня радушно и даже согрел для меня ванну. Но в ту ночь, слушая завывание ветра в соснах, я не мог заснуть. Мою грудь сжимала тоска. Я понял, что в этом мире я один-одинешенек. И, несмотря на все это, я удивительным образом не испытывал по отношению к Эм ни обиды, ни злобы. Более того, мне было ее жалко. Так, во всяком случае, записано в моем дневнике. Казня себя, я признавал свою вину в том, что принес ей одно расстройство, возомнив, что могу сделать ее счастливой и оказавшись ее недостойной. Но, может быть, из-за того, что в моей душе так долго теплилась любовь, я был просто ошеломлен и раздавлен тем, что М, достигнув по моим представлениям своего полного развития, неожиданно от меня отвернулся. Мне оставалось лишь сокрушенно смириться, постаравшись достойно перенести свое горе и одиночество. Только по прошествии многих лет я в полной мере осознал, что М унесла с собой все счастье моей жизни. На следующий день, заехав в Токио, я встретился с И и извинился, что без спросу переночевал в его усадьбе, и сообщил ему, как обстояли дела с М. И ничего не сказал ему определенного. Я собирался в ту же ночь выехать в Акиту, но и нужно было выйти по делам в город, и он пригласил меня поужинать в каком-нибудь ресторане. Мы договорились встретиться в 6 часов на 2-м этаже ресторана «Ветер и луна». Я тоже вышел пройтись, зашел в книжный магазин «Мару Дзен», купил книг на французском языке, затем зашел в магазин музыкальных инструментов «Дзюдзия». Я попросил своего знакомого продавца Сакамото поставить для меня несколько пластинок на граммофон. Затем, подсев к роялю, попробовал сыграть сонату Моцарта, которую когда-то разучивал. Сло Ланже, да так и не выучил. Сыграл на память для Элизы Бетховена. Я касался клавиш, а из моих глаз, к стыду моему, текли слезы. В ветре и луне И ждал меня вместе с госпожой Ю. Она еще до землетрясения уступила свои права на чайный домик в Симбасе и теперь жила на покое его море. Она сказала, что в этот вечер у них с И должна была состояться репетиция Киомото, но ради меня они ее отменили. Она не заговаривала об М, но, очевидно, сочувствовала мне. Мне это было тягостно. Я выпил довольно много вина. Под влиянием винных паров я в легкомысленном тоне рассказал госпоже Ю о бабочке. Не знаю, зачем я в тот момент завел о ней разговор, но уже, рассказав, устыдился. Наверное, меня слишком угнетало сочувствие госпожи Ю. «С работающими девушками, в отличие от обычных барышень, следует быть настороже», — сказала госпожа Ю строго и взглянула на И. «Да ничего между нами нет», — решительно возразил я, но мое признание не на шутку взволновало И. Впрочем, тогда он ничего об этом не сказал. В ночном небе ярко сияли звезды, они пошли провожать меня до станции Уэно. Когда мы шли по платформе, госпожа Ю, наполовину прикрыв шалью лицо, прошептала мне: «Вы поняли? Вы для него все равно, что родной сын, поэтому вам следует обо всем советоваться с ним, как если бы он был ваш отец. Вы могли бы навестить его, приехав ночным поездом». В этот момент ее ласковые слова, точно обращенные к ребенку, меня пронзили. Стоявшую у окна вагона И сказал только: «Смотри, не простудись». Но я, никогда не знавший отцовской любви, смотрел на него с нежной грустью, точно и впрямь видел перед собой отца. Я заметил, как быстро моргают его глаза за толстыми стеклами очков. Наверное, он представить себе не мог, что только благодаря ему я нашел в себе силы и не пал под тяжестью отчаяния. В Токио было холодно, но ясно, а в Аките хоть снег и не шел, солнце не могло проникнуть сквозь низко нависшие тучи. В магазинах совсем не было фруктов, невозможно было поесть даже мандаринов и яблок. Это делало ежедневную жизнь еще более унылой, но я ничего не замечал, всем сердцем отдавшись курсам, которые организовал для лесников. Читая лекции по общей теории права и по лесному законодательству почти 50 лесникам, я старался поближе познакомиться с молодежью Северного края. Я полагал, что раз уж мне предстоит прожить здесь еще 2-3 года, если я хочу чего-то достичь, мне следует опираться на эту молодежь. Но мое усердие, по-видимому, не могло скрыть удар, нанесенный мне М. Утром и вечером по пути в ванную я вынужден был проходить мимо комнаты Огавы, и как-то раз этот немногословный старик, должно быть, заподозрив у меня неврастению, обратился ко мне со следующими словами: «В мае у нас в Аките становится очень хорошо, пожалуйста, наберитесь терпения». Наверное, он распустил слух о моей неврастении, потому что теперь слабоумная Тайко, подавая мне еду или делая в комнате уборку, норовила затянуть какую-нибудь песенку и даже заставляла меня запоминать слова. А когда я, подпевая слабоумной девушке, сбивался с мелодии, она меня строго отчитывала, и это тоже приносило мне некоторое утешение. Не успел я вернуться в Акиту, как от И пришло длинное письмо, в котором он предлагал мне жениться. Его беспокоили мои отношения с бабочкой, поэтому он хотел, чтобы я поручил ему заботу о своей женитьбе. Для И это было необычно эмоциональное письмо. Я написал ему, что выбрать гейшу на роль супруги не позволяет мне моя чистоплотность, а поскольку в мои планы не входит жениться на бабочке, то и поддерживать двусмысленные отношения с ней я не могу, поэтому ему не следует волноваться на ее счет. но я не нашел в себе сил написать ему, что полностью полагаюсь на него в вопросе своей женитьбы. Бабочка по-прежнему заходила ко мне, возвращаясь с занятий, и мне становилось все труднее проявлять равнодушие. Боясь, что не смогу удержать себя, я как-то раз резко сказал, чтобы она больше ко мне не являлась. Она в это время копалась в шкафу, ища какую бы книгу почитать. Обернувшись с искаженным лицом, она впилась в меня глазами, неожиданно швырнула на пол несколько книг с полок и, не произнеся ни слова, выбежала вон. С того времени я избегал участвовать в пирушках. Шорох скользящего по жестяной крыше и падающего вниз снега возвещал, что весна уже не с горами. В эту пору меня навестил мой друг, молодой поэт. Он также впервые оказался зимой на севере, и пока я отбывал службу, девясь, бродил по заснеженным улицам. Как-то воскресным днем мы с ним совершили путешествие на полуостров Ога. В вагоне поезда топилась печка, вокруг нее тесным кольцом сидели женщины в резиновых сапогах и с корзинами, набитыми рыбой, болтая между собой на каком-то тарабарском диалекте. Мы сошли на богом забытый, продуваемый всеми ветрами станции. Сразу за ней высился песчаный холм, покрытый пятнами снега. Мы взобрались на него, прямо у нас под ногами бушевало темно-синее море. По правую руку серебристым снегом сиял мыс, бледные лучи солнца припекали склон холма. Некоторое время мы, стоя на склоне, любовались морским простором. В те минуты я принял решение совершить путешествие в Европу.